Глава 10. Командная рубка транспортника культа отличалась показательной тишиной. Лишь иногда, исключительно когда этого требовала ситуация, кто-то докладывался и возвращался за работу. Вот как, например, сейчас. «Старший, накопители истощены. Системы жизнеобеспечения и щиты снабжаются штатно. Требуется время для восстановления запаса ядра. Накопление энергии идет штатно». Молодой парень тут же опустил глаза и принялся проверять данные дальше. Поведение культистов здесь сильно отличалось от обычного. Чрезвычайная дисциплина. И это при том, что управлял кораблем не кто-то ранга пастырь, а обычный старший. «Как только заряд восстановится, открывайте варп-врата и продолжаем двигаться. Что по внешнему периметру?» Капитан был очень внимателен и серьезен. «Истощение всех транспортников штатное. Охрана проверяет периметр. На данный момент вражеских сигнатур не выявлено. Полное сканирование системы завершится через 2 минуты». «Хорошо. Держите курс. Сообщите, если что-то изменится. Я к себе». Старший поднялся с капитанского кресла и вышел из рубки. Путь мужчины не был долгим. Он вошел в соседний отсек, где находились жилые помещения. Рядом с одним из них он и остановился. Двери открылись, впуская капитана внутрь своего жилья. Внутреннее убранство каюты капитана было максимально аскетичным. Несколько полок, кровать, представляющая из себя прямоугольник, закрепленный у стены и не имеющий ни матраса, ни подушки, и небольшой столик и стул. Старший подошел к полкам. Они были пусты, за исключением старенького изображения. Фотографии, что сиротливо располагалось на самой верхней полке. Такие вещи, как это фото, редко использовались в центральных системах империи. В центральных регионах предпочитали электронные носители информации. Только редкие ценители могли наслаждаться такой архаичностью. А вот для отдаленных систем это обыденность. Мужчина подошел к ней и тяжело вздохнул. Его кулаки сжались. С другой стороны на него смотрела улыбчивая девушка, обнимавшая совсем еще маленького ребенка. «Еще немного, дорогая. Осталось совсем чуть-чуть. Эти пираты и убийцы из баронств и корпораций скоро ответят за все. За всю нашу боль и слезы. А потом и империя заплатит за пустые обещания, которые не были выполнены». «Нет, уже платит, дорогая. За тебя, за сына, за всех, кого не смогла уберечь, за тех, кого обещала защищать. Пусть задумается, умываясь кровью. А мы будем делать мир более правильным, таким, каким его видит новая нация, свободным и просвещенным». Он тяжело вздохнул и поставил фото на полку. «Жалею лишь о том, что поздно начал, поздно услышал и осознал слова пастырей и старших. Вас не уберег. Но новые поколения хотя бы вырастут в правильном мире, несмотря ни на что». От размышлений его отвлек вызов с капитанского мостика. В отличие от остальных, коммуникатор капитану не требовался. Его заменял один из имплантов в голове. Поэтому он и ответил сразу же. «Да». Его ответ был простым. Он давно ждал доклада. Таковой была муштра его команды. Жалости не было. Мужчина прекрасно знал, чем платят за жалость. «Старший, мы не получили доклада от крыла десанта. Старший крыла еще не переслал отчеты по грузу», – послышался голос одного из младших культистов. Тактичность этого сообщения была максимальной. «Ничего, не стоит подгонять наших братьев. Они предоставят все необходимые данные в кратчайшие сроки, как только будут готовы. Дорога к дому не близкая, стоит иметь терпение». «Это все?» Капитан начинал испытывать раздражение. «Был зафиксирован странный сигнал, даже скорее искажение. Нечеткое сканирование одного из участков квадрата...» «Участок?» Старший сам перебил своего подчиненного. «Даже не квадрат? Что там может быть? Максимум захудалая корыта заблудившихся пиратов, если вообще что-то было. Больше похоже на банальную погрешность сканирования. Мы идем целым флотом. Не стоит беспокоить братьев из-за неточностей сканирования. Перепроверьте этот участок еще раз, и все. Вас понял, старший?» «Хорошо. Тогда ближайшие пару часов меня не беспокоить. Когда накопители восстановятся, тогда и вызывайте». Капитан сам оборвал связь, не дожидаясь ответа. Он еще раз взглянул на старую, видавшую виды фотографию. Подошел к койке и лег на нее, не раздеваясь. «Немного поспать. Всего полчасика». И сон пришел. Неожиданно легко, даже настойчиво. На грани реальности старший культист почувствовал, как его лба ласково коснулись чьи-то пальцы, погладили его. Едва найдя силы на то, чтобы приоткрыть глаза, он увидел ее, свою жену, что ласково гладила его голову и улыбалась. «Все хорошо, милый. Просто отдыхай. Ты очень устал, дорогой». «Спасибо, дорогая. Я так рад тебя видеть. Так рад!» Лежавший на кровати мужчина заплакал. Он все продолжал и продолжал рыдать. И в какой-то момент слезы окрасились валой. Кровь. Она лилась легко, подобно слезам, заливая кровать и одежду. В этот момент все лицо культиста представляло из себя сплошную алую маску. Капитан вытер лицо и глаза. Его белки и зрачки в этот момент представляли из себя абсолютно красные омуты от наполнявшей их крови. Но старшего, кажется, это совершенно не беспокоило. Он прекратил плакать. Спокойно лег на кровать снова и радостно рассмеялся, подставляя голову под ласковые руки призрачного силуэта над ним. Легкие прикосновения, тихий шепот. Мирал сидела у головы капитана культистов, аккуратно поглаживая его лоб. В этот момент на лице девушки расширялась довольная улыбка. Десантный отсек транспортника располагался рядом с грузовым. Безусловно, это не было типовым расположением, ибо транспортники не предназначены для ведения боевых действий. Но у культа было свое видение ситуации. Именно сейчас группа из шести хорошо вооруженных, имеющих тяжелую броню культистов, проверяла свое снаряжение. «Ты уверен, что командир не выходит на связь? Может, поломка или занят?» – переспросил один из них, закрепляя винтовку на держателе брони. «Старший, а не командир!» – поправил его стоявший рядом культист. «Да мне все равно! Он тот, кто разрешает убивать! Я убивал в прошлой жизни, до новой нации, и убиваю сейчас. А убивать, выполняя команды, это очень сладко. К тому же совершенно ненаказуемо. Надо только убивать по команде. Но команду дают командиры. Так как иначе его еще называть? Мы не убиваем, а выполняем наш долг. Это наша священная... Все тот же боец попытался отстоять свою позицию, но оппонент перебил его. Долги? Слушай, ты не выглядишь как тот, кого осыпали ништяками, равными человеческой жизни. Ты же помнишь, да? Такие наумняченные парни вроде тебя давно оценили жизнь людей несуществующим числом. Бесценно. Так что это или дохрена, или нихрена. Так или иначе, но на равные плюшки с парой имплантов, что дает культ, не тянут. Будь честен с собой и мной, брат. Ты здесь, чтобы убивать людей, потому что те, кто умеет красиво говорить, также выдает лицензии на убийство. Мне не нужно объяснение от тебя. Он навис над своим коллегой. Не нужно оправданий. Я такой же, брат. Но это не меняет того факта, что командир не отзывается. А без командира никак нельзя. Но есть решение. Кроме имплантов имеется старый проверенный метод. Ноги называются. Берем и идем к нему. И проверяем, что да как. Что скажете, парни? А парни были согласны. Все одобрительно загомонили и закончили возиться с экипировкой. Хорошо вооруженная группа выдвинулась в сторону грузового отсека транспортника. Как и говорилось ранее, десантный отсек находился по соседству с грузовым. Дорога не заняла у бойцов много времени. Странно, охраны у входа нет. Они остановились у первой двери. Именно она вела в узкий страховочный коридор для сдерживания людей. Здесь всегда должна была находиться охрана, но не сейчас. Бойцы без согласования достали оружие. Панель управления у входа была не взломана, а значит оставалась вероятность какого-то дикого стечения обстоятельств. Тем не менее, быстрый набор кода прошел успешно, и солдаты вошли в тот самый коридор. «Эй, парни! Вы как?» Только бойцы оказались внутри, как они увидели находившихся на противоположном конце дежурных. Эти люди стояли совершенно неподвижно, но внешних повреждений видно не было. А еще оба бойца прижимали свое оружие, что оставалось при них. Правда, делали они это как-то странно, буквально вжав в грудь. К тому же была еще одна странность. Находиться эти ребята должны были по ту сторону помещения, вместе с захваченными людьми. «Парни!» – боец помахал им рукой. Опять реакции не последовало. «Так, мне это надоело!» Именно этот культист, что надоумил остальных пойти искать капитана, первым пошел вперед. Он подошел вплотную к замершим бойцам. Пока двигался, остальные солдаты держали противоположный выход под прицелом. «Что с вами?» Боец еще раз помахал перед шлемом одного из дежурных. «Дай-ка мне это! Тебе оно ни к чему!» Он резко перехватил оружие у одного из дежурных и дернул на себя. Необычный звук сопровождал это движение. Казалось, будто рвалась старая бумага или тонкая ткань. А когда боец остановил движение своих рук, то, к глубокому удивлению, обнаружил не только винтовку, но и оставшиеся перчатки с торчавшими из них костями солдата. «Что за...» Культист тут же снял шлем ближайшего замершего парня. Это повторилось снова. Рвущийся неприятный звук, и шлем отделился. А вот головы на теле не осталось. Тогда боец открыл забрало шлема и увидел, наконец-то, лицо дежурного культиста. Полностью высохшее, мумифицированное. Казалось, что из него высосали все соки. И сделано это было крайне болезненно. Страх и боль проступали на сухом искаженном лице. «Это что еще такое?» Боец тут же подбежал ко второму дежурному, но тот начал разваливаться от легчайшего прикосновения. А вслед за ним сложилась и первая потревоженная мумия культиста. Теперь это были просто доспехи, валявшиеся на полу, с высушенными остатками человеческих тел. Словно пустые обертки, подобно тем, что оставляют после трапезы пауки и аналогичные хищники. Да, хищники. «Сообщите на мостик! У нас внештатная ситуация!» Видимо, этот боец решил, что в отсутствии капитана, то есть старшего, может заменить его. Возможно, он даже был прав. Задатки у него были, и остальные десантники действительно начали подчиняться. Но вот ситуация, она была слишком внештатной. «Там что-то движется!» Один из солдат наставил оружие на доспех мертвеца и тут же выстрелил. Лазер ударил в пол, рядом со шлемом мумии. И оказалось не зря. Огромный паук размером с кулак пытался незаметно выползти из остатков головы, но довольно меткий выстрел превратил его в выгоревшее пятно на полу. Визг, подобный скрежету стекла, разнесся по всему помещению. Даже динамики шлемов на миг заработали с помехами. Кажется, именно это послужило триггером дальнейших событий. Шелест, движение, множественные коготки царапали пол, а может потолок или стены, неясно, но звук, кажется, наполнял все окружающее пространство. «Да что тут за хрень творится?» Не совсем понятно, кому именно принадлежало это возмущение, но удивляться и опасаться было чему. Из фрагментов брони, а точнее остатков тел дежурных, начали выползать такие же пауки. Кроме этого, весь потолок постепенно наполнялся их собратьями. Они настоящим черным потоком хлынули из решеток вентиляции, снося последние. Это был настоящий дождь из пауков. Они падали на броню, оружие, пол, расползались и возвращались снова, поднимаясь по броне и стремясь атаковать лицо и конечности людей. Их давили, стреляли в них. Но создавалось ощущение, что их становилось только больше. Уж точно не меньше. Но стоило ли бояться этих существ? Пусть они и выглядели отвратительно, вот только культисты были вооружены и оснащены тяжелой броней. Как показала реальность, стоило. Облепившие людей пауки начали непрерывно грызть доспехи. Они сжалили их своими хелицерами, пытаясь прокусить. Доспехи стали едва ли не полностью покрыты зеленоватым ядом. «Он прокусил! Прокусил! Снимите их!» Один из культистов пытался сбить пауков со своей руки. При этом он громко верещал. Вот только недолго. Через пару секунд человек затих и упал, исходя белой пеной изо рта. Не помогали ни импланты, ни спас-аптечка брони. Еще пара секунд, и его тело застыло, буквально окаменело, сжимая оружие мертвой хваткой. Он в предсмертных конвульсиях притянул его к торсу и прижал, подобно тому, как удерживали лазеры, найденные дежурные. «Умер!» – констатировал стоявший рядом боец. Он ранее подбежал к мертвецу и пытался помочь. Но сколько ни сбивай пауков, они продолжали лезть и покрывать броню своими телами. «Черт!» Культист отвлекся, забеспокоился. Теперь и он увидел, что рядом со сгибом брони, выше ладони, эти проклятые создания начали, кажется, прогрызать доспех. Показалось? Нет. Пока он думал, яд сочился теперь уже по его венам. «Надо уходить!» Здравая мысль, но высказанная слишком поздно. «Мостик! Нам нужна помощь в грузовом! Нужна помощь!» Слишком поздно. Один за другим пали все. Эти бойцы становились кормом, а потом и инкубаторами, как те пятеро до них. Где-то сверху, в глубинах систем жизнеобеспечения, мать этого роя переползла дальше, в соседний отсек. Скоро и там все станут пищей и инкубаторами для ее потомства. Подруга дала добро. Разрешила не сдерживать себя перед врагами, ведь они были подобны тем, кто когда-то лишил ее всего. Был только один запрет, и он был правильным. Пленники, обычные пленники в грузовом отсеке должны оставаться нетронутыми. Да, сейчас захваченных людей окутывал страх. Но это был обычный страх незнания и изоляции. Это даже рядом не стояло с тем, что сейчас пугало и медленно поглощало находившихся тут культистов. Двери на капитанский мостик открылись. Несмелой походкой туда вошел человек. «Старший, мы получили сигнал с просьбой о помощи! В грузовом отсеке завязался бой! Каковы будут ваши команды?» Тут же на вошедшего человека посыпались доклады. Но все они одновременно замолчали, когда смогли внимательно рассмотреть вошедшего капитана. «Старший, вы в порядке?» Его лицо было полностью залито кровью. Глаза представляли из себя два алых омута. Кровь растекалась не только по лицу, но и обильно покрывала одежду и даже обувь капитана. Она медленно падала на пол, отмечая его путь. Вот только пугающим было другое. Счастливая улыбка, не покидавшая лица человека. «Я в порядке», произнес он странным голосом. Казалось, что старший едва сдерживает смех. «А вот вы нет, бедняжки! Столько проблем! Столько суеты! О-о-о! Вам нужен отдых! Да-да, я знаю! Нужно просто немного отдохнуть!» Капитан потянулся к своему поясу. Там, за спиной, оказались две массивные болванки. Он, недолго думая, нажал на обе и кинул их к ногам остальных, находившихся на мостике культистов. Белесый дым начал заполнять помещение. Людей тут же скрутило в приступах жесточайшего кашля. Они падали на пол, буквально выхаркивая содержимое легких и желудка. Многие начали терять сознание. «Вот так! Просто немного отдохнуть! Отдых дарит покой!» На фоне стонов и хрипов людей капитан продолжал стоять, широко и радостно улыбаясь. На фоне всего этого ужаса послышался тихий звук открывающихся дверей. Призрачный силуэт становился все четче. Неспешной походкой на капитанский мостик вошла Мирал. Ее взгляд был мечтательным. Увидевший девушку старший культист радостно замахал рукой и прокричал. «Дорогая, все хорошо! Все отдыхают! Отдых лечит и помогает забыть! Все, как ты и говорила! Ха! Едва удавалось разобрать, что он говорил, потому как слова прерывались потоками смеха. Этот смех становился все сильнее и сильнее, пока человек не упал замертво прямо там, где стоял. «Лечит, да», — улыбнулась Банши. «Больше никаких проблем и никаких забот, только тишина». В руках у девушки появился небольшой стальной цилиндр. Она опустила его на центральную панель управления кораблем. Мгновение, и вроде бы цельный предмет растекся подобно ртути, просачиваясь к искусственному интеллекту корабля.